у меня и на брюках есть», — корчась от смеха, говорил Черный. «И на ботинках». «Ладно, ладно. Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу. Не беспокойтесь, все будет отрезано». Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее. Когда осыпались последние пуговицы на брюках, Черный злорадно положил ноги на стол. «На ботинках по 8 пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно». Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом. Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал: «Готово все». Лакей восхищенно всплеснул руками: 82 штуки! Ловко! Теперь пойди принеси мне иголку и ниток», — скомандовал фокусник. «Живо, ну!» Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку. «Поздно! Есть! 5 минут прошло! Вы проиграли!» Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож. «Черт меня возьми! Проиграл!» «Ну, нечего делать! Человек, принеси за мой счет этим господам 3 бутылки пива. И, кстати, скажи, сколько с меня следует?» Черный человек побледнел. «Куда же вы?» Фокусник зевнул. «На боковую, спать хочется, как собаке. Намаешься за день, а пуговицы пришить?» «Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл? Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен. Всех благ, господа!» Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами. «Господи, что же теперь будет?» Что с ним было, я не знаю. Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц. Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго, без слов, хохотали.